Канаха. Маловероятно. Даже Данзо в нынешней ситуации не стал бы нападать на него. По крайней мере, он сначала использовал бы остаточную ценность Икару, прежде чем устранить его. Значит, это могла быть только деревня Скрытого Камня. Но оставался один вопрос, который не давал Икару покоя. Клан призрачных трупов, что это вообще такое? Недоумевал он, пытаясь вспомнить. Ни в прошлой жизни, ни в нынешней он никогда не слышал о таком клане. Судя по названию, это мог быть клан Скетки Гинкай, но он о таком никогда не слышал. Таким образом, возможны только два варианта. Первый – это просто маленький незначительный клан, а все разговоры о его величии – не более чем самовосхваление. Второй – этот клан был уничтожен во время нынешней Великой войны Шиноби, поэтому о нем не осталось сведений. Подождите. Внезапно Икару осенило. Он подумал о третьей возможности. Этого клана вообще не существует, а клан призрачных трупов – просто выдумка противника. С этой мыслью Икару активировал Шаринган и внимательно изучил призрака и его спутников. Увидев красный блеск в глазах Учихи, призрак, то ли почувствовав неуверенность, то ли по какой-то другой причине, без лишних слов приказал своим людям атаковать. Икару не двинулся с места. Первыми в бой вступили его подчиненные, а сам он просто спокойно стоял, внимательно наблюдая за каждым движением врагов. Едва вступив в бой, Чунин и Канахи сразу оказались в невыгодном положении. Причина была проста, эти противники совершенно не боялись получать ранения. Действительно, как и подразумевало название клан призрачных трупов, они начали самоубийственные атаки против Чунинов Канахи. Никогда прежде не сталкивавшись с подобной тактикой, Чунин и Канахи оказались застигнуты врасплох и быстро перешли в глухую оборону. Икар увидел, что даже без самоубийственной тактики эти бойцы превосходили обычных чунинов по силе. Таким образом, не заботясь о собственных ранениях, несколько таких бойцов могли даже сдерживать обычного джонина. Интересно, есть ли у них еще какие-то приемы, размышлял Икару, внимательно следя за ходом боя. Как раз в этот момент один из противников оказался уязвим, и чунин Канахи воспользовался возможностью, вонзив кунай ему под подбородок, пронзив мозг. Однако, не успел Чунин обрадоваться своей победе, как на лице врага появилась жуткая, неестественная улыбка. В следующее мгновение его тело резко раздулось, словно готовясь взорваться, а на поверхности кожи проявились узоры, явно напоминавшие проклятую печать. Внезапно Чунина охватило чувство смертельной опасности. Он спешно отступил, но было уже поздно. В тот момент, когда противник был готов взорваться, в критическую секунду рядом с ним появился Икару. Он схватил Чунина за руку и, оттолкнувшись ногами от земли, метнулся прочь, как выпущенный из лука снаряд. Бум! Раздался глухой взрыв. Тело противника самоуничтожилось, и его черная кровь вперемешку с осколками костей разлетелась во все стороны, мгновенно покрыв область радиусом в 10 метров. Когда пыль осела, стало видно, что в этой зоне все, от травы и деревьев до почвы и камней, было изрешечено костными осколками. Можно было только представить, какая судьба постигла бы человека, оказавшегося там. Икару опустил спасенного Чунина Канахи на землю и настороженно посмотрел на призрака. Даже не говоря о других способностях, одна только эта техника самоуничтожения была чрезвычайно опасной. Более того, когда Икару окинул взглядом окрестности, он увидел, что в лесу появились бесчисленные силуэты, бесшумно окружившие их со всех сторон. Увидев это, Чунин и Канахи быстро оторвались от своих противников и собрались вокруг Икару, тихо спрашивая: «Капитан, что нам делать?» «Что делать?» Призрак, услышав вопрос, насмешливо фыркнул. Не дожидаясь ответа Икару, он произнес: «Моя цель – Учиха Икару. Если вы понимаете, что к чему, просто убирайтесь с дороги». Хотя все понимали, что это попытка посеять раздор, они все же невольно бросили украдкой взгляд на Икару. Однако выражение его лица ни на миг не изменилось. Он спокойно посмотрел на призрака, оглядел окрестности и уверенно произнес: «Все это, на самом деле ты, верно? Что ты имеешь в виду?» Призрак изобразил непонимание. Однако, как бы он ни притворялся, он не мог обмануть глаза Икару. Когда Икару произнес эти люди все, «ты», в глазах противника явно промелькнуло смятение. Это мгновенно подтвердило догадку Икару. Поэтому он уверенно улыбнулся, больше не обращая внимания на противника, и повернулся к своим подчиненным. «Позаботьтесь о своей безопасности». Сказав это, он одним стремительным прыжком бросился к призраку. Еще до того, как он двинулся с места, Он активировал иллюзию Шарингана. Даже на расстоянии в 30 метров он смог удержать противника на месте своим гендзюцу. Таким образом, прежде чем остальные призрачные трупы успели среагировать, он уже оказался перед призраком и одним точным взмахом меча отсек ему голову. Голова противника отлетела прямо к большому дереву, ударилась о него, тяжело упала на землю и откатилась на 7-8 метров. Именно в этот момент противник освободился от гендзюцу, и в его взгляде на Икару уже читались только ярость и злоба. Его рот открывался и закрывался, издавая звуки, напоминающие тяжелое дыхание старика, неестественно хриплые и неприятные для слуха. «Отличный удар, призрачный клинок, Учиха Икару, ты не можешь убить меня», – прохрипел он. Сказав это, он заставил труп рядом с Икару самоуничтожиться еще быстрее, чем предыдущий призрачный труп. Бум! Кровь, плоть и осколки костей разлетелись повсюду, но Икару нигде не было видно. В следующий момент в воздух взлетела еще одна голова, Икару появился в 20 метрах от прежнего места и снова одним взмахом меча отсек голову очередному противнику. Затем, не дожидаясь, пока голова упадет на землю, Икару снова исчез. Так, используя технику мгновенного перемещения три раза подряд, Икару отсек головы троим врагам. Только теперь призрак опомнился и начал управлять всеми окружающими призрачными трупами, атакуя Икару со всех сторон. Один за другим взрывы сотрясали поле боя, вынуждая Икару постоянно уклоняться. На какое-то время его движения были сильно ограничены. Одновременно все окружающие призрачные трупы начали говорить голосом призрака. Они смотрели на Икару немигающими глазами и непрерывно повторяли: «Учиха Икару, прекрати сопротивляться, в этом нет смысла, мы бессмертны и неуничтожимы, ты не сможешь победить нас, сдавайся». Голоса этих призрачных трупов звучали как дьявольская мелодия, непрерывно воздействуя на слуховые нервы Икару, пытаясь сломить его волю и решимость. К сожалению для них, это было бесполезно. Икару оставался безмолвным, продолжая методично и хладнокровно уничтожать призрачные трупы на поле боя. Глава 218. Предположение и рост силы. Время неумолимо утекало, секунда за секундой. На поле боя количество призрачных трупов сокращалось с заметной для глаза скоростью. Икару стремительно перемещался между ними, его короткий меч непрерывно рассекал воздух, срубая одну голову за другой. В ходе сражения он обнаружил, что эти призрачные трупы не только обладали выдающимися навыками ближнего боя и могли использовать некоторые простые техники ниндзюцу, но и были способны изрыгать некий ядовитый туман, хаэм. Впрочем, назвать это ядовитым туманом было не совсем точно. По своей сути субстанция больше напоминала колонию бактерий. Стоило ей попасть на живого человека, как она начинала стремительно размножаться, проникала в тело и заставляла движения хозяина постепенно становиться медленными и скованными. В конечном итоге жертва полностью превращалась в подобие призрачного трупа. Однако против Икару этот прием оказался бесполезен. Обычно, даже не дожидаясь, пока ядовитый туман приблизится, он применял технику стихия ветра, великий порыв, безжалостно разгоняя его. После этого призрачные трупы встречали лишь новую волну беспощадного истребления. По мере продолжения бойни Икару заметил, что состояние призрака становилось все хуже. Обычно разумный человек, видя, что ситуация складывается неблагоприятно, взвесив все за и против, с большой вероятностью предпочел бы отступить, чтобы позже найти способ взять реванш. Но что насчет призрака? Казалось, он совершенно не рассматривал такой вариант. С каждым призрачным трупом, уничтоженным Икару, эмоции противника все больше выходили из-под контроля. В конце концов, он почти превратился в дикое животное, полностью утратив способность рассуждать, только бездумно бросался на Икару снова и снова. Это вызвало у Икару некоторое удивление, впрочем, он не стал глубоко размышлять об этом. В текущей ситуации для него это было лишь незначительным эпизодом. Сейчас он просто хотел как можно быстрее разрешить эту проблему, а затем оценить влияние недавней трансформации своего тела. Через четверть часа, после того как Икару в очередной раз отрубил голову призрачному трупу, на поле осталось всего трое из них. Несмотря на явное преимущество противника, они не отступали, продолжая с ревом бросаться на Икару. Увидев это, Икару не стал церемониться, молниеносно метнулся вперед и несколькими быстрыми движениями меча вжух-вжух-вжух отсек головы еще двум призрачным трупам. В этот момент на поле остался лишь один из них. Когда Икару ожидал, что противник снова атакует, тот внезапно остановился, и безумие на его лице с видимой скоростью сменилось холодным спокойствием. Хаэм, Икару удивленно воскликнул и тоже временно остановился. Глядя на такое поведение противника, казалось, что к нему вернулся рассудок, и Икару решил подождать, чтобы увидеть, что тот предпримет дальше. Призрак, на короткое время вернувший себе рассудок, сначала окинул взглядом поле боя, покрытое кровавым месивом, не выказав ни малейших эмоций по поводу гибели своих призрачных трупов. Затем он посмотрел на Икару, и увидев, что тот остался полностью невредимым, в его глазах промелькнул плохо скрываемый страх. «Учиха Икару, ты силен, ты действительно силен», — произнес призрак, выговаривая каждое слово с расстановкой. Его голос был хриплым и сухим, крайне неприятным для слуха. Икару никак не отреагировал на его слова, сохраняя ледяное спокойствие. Увидев это, призрак вдруг громко рассмеялся. Ха-ха-ха, он смеялся, но внезапно его интонация изменилась, а выражение лица исказилось в крайнем безумии. Он прокричал: «Но, ты не сможешь убить меня, я бессмертен и неуязвим». С этими словами он без колебаний привел в действие механизм самоуничтожения. В следующее мгновение появился тягучий, подобный жидкости, темно-зеленый ядовитый туман, который стремительно распространялся во всех направлениях, заставив Икару отступить на несколько шагов. Когда он наконец остановился, ядовитый туман уже исчез, словно полностью растворившись в земле. Икару тщательно прислушался к своим ощущениям, затем, будто внезапно осознав что-то важное, быстро подошел к одному из чунинов Канохи, тому самому неудачнику. Сейчас тот был изможден до предела, выглядя точь-в-точь как призрачный труп. Ранее Икару не был уверен, действительно ли тот умер, поэтому не стал его добивать. Но теперь Икару был абсолютно уверен, что тот по-настоящему мертв. После самоуничтожения призрака с поверхности тела чунина тоже выступило немного темно-зеленой жидкости, которая быстро ушла в землю. Сразу после этого признаки жизни в нем полностью исчезли, а тело начало стремительно разлагаться. Глядя на исчезнувший ядовитый туман, Икару уже сформировал несколько предположений. Если он не ошибался, этот самый ядовитый туман и был истинной сущностью призрака. Вероятно, тот с помощью какого-то особого способа привязал свой дух к этим бактерии-подобным существам, составляющим субстанцию тумана. Призрачные трупы были лишь оболочкой, или, точнее говоря, питательной средой, в которой призрак, превратившийся в ядовитый туман, мог существовать и размножаться. Таким образом, теоретически, пока существовала хоть малая часть ядовитого тумана, у противника оставалась возможность возродиться, что вполне соответствовало его самоуверенным словам о бессмертии и неуязвимости. Однако Икару предполагал, что если выживет слишком мало ядовитого тумана, вероятность возрождения противника будет крайне мала. Это все равно, что разделить дух на бесчисленное множество частей, большинство из которых уничтожено. В таком случае сложность полноценного возрождения становилась практически непреодолимой. К тому же, даже если возрождение каким-то образом произойдет, его характер, вероятно, претерпит серьезные изменения. В таком случае будет сложно сказать, останется ли он тем же существом, что и прежде. Если процесс повторится несколько раз, он, вероятно, потеряет даже базовую логику мышления и эмоциональные элементы, присущие людям. В итоге, скорее всего, он превратится лишь в бесформенную лужу живых бактерий. Подумав об этом, Икару невольно вздохнул. Достойно этого извращенного мира, безумцев и гениев здесь действительно в избытке. Икару не знал, как именно призраку удалось достичь такого состояния, но вне зависимости от используемого метода, нельзя было отрицать, что тот был настоящим гением. «Надеюсь, в будущем у нас еще будет возможность встретиться», — подумал он с невольным уважением. Размышляя об этом, Икару поднялся и посмотрел на нескольких выживших подчиненных. Подумав немного, он отдал приказ: «Уберите поле боя и проверьте, не осталось ли еще кого-нибудь». «Есть, командир», — ответили они в унисон и разошлись в разных направлениях. Когда они ушли достаточно далеко, Икару нетерпеливо открыл панель мастерства. В следующий момент появилось знакомое светло-голубое свечение. Имя: Учиха Икару. Возраст: 12 лет. Телосложение: 12-13 дух. 15 чакра: 22533-3268-35732. Родословная: Шеринган 3 томой 9999-10000. Навыки: Техника очистки чакры. ИЛВ-5-261-5000, ИЛВ-5-338-5000. Стихия ветра. Лезвие ветра. ИЛВ-4-752-000, ИЛВ-4-1652-000. Теневое клонирование. ИЛВ-3-291-000, ИЛВ-3-335-1000. Техника поглощения чакры. ИЛВ-5-1925-000, ИЛВ-5-1965-5000. Расинган. ИЛВ-4-1392-000, ИЛВ-4-1702-000. Техника мистической ладони. ИЛВ-6-3727-10000, ИЛВ-6-6725-10000. Скальпель чакры. ИЛВ-4-702-2000, ИЛВ-4-772-2000. Техника отражения сердца. ИЛВ-7-4-885-20000. Техника меча. ИЛВ-6-1350-10000, ИЛВ-6-2285-10000. Техника иллюзорного меча. ИЛВ-2-20500, ИЛВ-2-250-500. Техника мгновенного меча. ИЛВ-1-160-200. Контроль чакры. ИЛВ-4-1805-2000, ИЛВ-4-1965-2000. Совершенные навыки. Можно было заметить, что после трансформации тела его характеристика телосложения, как и ожидалось, увеличилась на 1 пункт, с 12 до 13. Благодаря этому его потенциал существенно повысился, а теоретический предел чакры увеличился с 44 тысячи до 56 тысяч пунктов. Кроме того, из-за усиления телосложения его способность выдерживать физическую нагрузку также значительно улучшилась, что позволило ему ежедневно практиковать технику очистки чакры на целый час дольше обычного. Если бы дело ограничилось только этим, то его ежедневное восстановление чакры увеличилось бы лишь примерно на 2000 единиц. Но на самом деле общий прирост был гораздо значительнее. Более того, это была лишь малая часть. Основной вклад в увеличение заключался в возросшей скорости, с которой усиленное тело теперь самостоятельно восстанавливало чакру. Объединив эти два фактора, Икару предположил, что отныне ежедневное восстановление его чакры увеличится с прежних 33 тысячи до примерно 42 тысячи единиц. Несомненно, это был колоссальный прогресс, и все его техники и навыки получат от этого существенную пользу. Кроме того, с повышением характеристики телосложения с 12 до 13 пунктов, он сделал еще один важный шаг к достижению уровня характеристики дух, равной 15 пунктам. Это означало, что он значительно приблизился к возможности безопасной активации Мангекё Шарингана. Более того, Икару чувствовал, что уже сейчас можно попробовать активировать его. Глядя на показатель Шарингана с тремя томоэ, 9999-10000, он на мгновение заколебался, но в итоге решительно подавил эту искушающую мысль. Раз уж он терпел так долго, не было никакого смысла бросать все на полпути. Икару твердо решил подождать еще немного, до тех пор, пока не повысит свою характеристику телосложения до 14 пунктов, и только потом начать попытки активировать Мангекё Шаринган. К тому времени, даже если его духовная сила резко возрастет и окажет мощное давление на физическое тело, это уже не должно стать для него смертельным. Хаем, так и поступим. В один миг Икару принял окончательное решение, от которого не собирался отступать. Глава 219. Взрывная сила. Приняв решение, Икару немедленно сосредоточил внимание на технике мистической ладони. Судя по текущему эффекту укрепления тела, он оценил, что для повышения характеристики телосложения с 13 до 14 пунктов потребуется как минимум 2 месяца. Без сомнения, это слишком долгий срок, и Икару не хотел ждать так долго. Значит, оставалось только два варианта. Во-первых, увеличить вложение чакры. Во-вторых, повысить уровень техники мистической ладони. Что касается первого, укрепление тела требовало времени. При частоте применения раз в 3 минуты, даже если спать всего по 4 часа в день, максимум можно выполнить 400 применений за сутки. Таким образом, согласно предыдущему опыту, потребуется как минимум 1 месяц, чтобы его тело завершило трансформацию. И это еще без учета запасов чакры. Если принять во внимание все мелочи, то без полутора месяцев успеха не добиться. Поэтому фактически ему следовало повысить уровень техники мистической ладони. Все вышеуказанные сроки были рассчитаны на основе эффективности техники 6 го уровня, но если повысить ее до 7 го, Результат, естественно, будет совершенно иным. Основываясь на изменениях, произошедших при предыдущем повышении техники, Икару мог с уверенностью сказать, что как только его техника мистической ладони достигнет 7-го уровня, эффект значительно усилится. Соответственно, время, необходимое для накопления достаточного потенциала для трансформации тела, также значительно сократится. После частого использования в последние дни уровень мастерства его техники уже достиг ЛВ-6, 6725-10000, и до ЛВ-7 оставалось не так уж далеко. Икару быстро подсчитал, что ему потребуется примерно 490 000 единиц чакры, чтобы достичь следующего уровня. Сейчас он мог восстанавливать 42 000 единиц чакры ежедневно, а это значит, что потребуется около 11 дней для успешного повышения уровня. Но если каждый день он сможет дополнительно получать некоторое количество чакры, например, 17 000 единиц, то этот срок сократится до 9 дней, а с еще большим количеством дополнительной чакры время сократится еще сильнее. Потратить менее 10 дней, чтобы обеспечить более быстрый прогресс в будущем, это сделка, которая определенно принесет выгоду без потерь. Ключевым моментом было то, что в этом процессе он также мог умеренно использовать технику мистической ладони для укрепления тела, лишь бы это не мешало основному плану. Таким образом, он одновременно учитывал оба метода, что можно было назвать решением двух задач одним ударом. Теперь единственное, что требовалось учесть, даст ли Ивагакури ему это время. Согласно предыдущим словам Амура Юита, недели хватило бы для полной подготовки Ивагакури. То есть начиная с сегодняшнего дня, противник мог начать полномасштабное наступление в любой момент, а когда начнется бой, вокруг неизбежно воцарится хаос, и в такой ситуации спокойно укреплять тело будет невозможно. Это также было одной из причин, почему он решил сначала повысить уровень техники мистической ладони. В конце концов, для простого набора очков мастерства не требуется особых условий, даже если вокруг будет определенный хаос. Возможно, он даже сможет воспользоваться возможностью лечения раненых, чтобы еще больше ускорить накопление очков мастерства. Кроме того, когда начнется война, многие мелкие детали перестанут привлекать внимание. Тогда, если он будет достаточно осторожен, он сможет извлекать больше чакры из шиноби камня. Таким образом, при сочетании этих двух факторов, Икару чувствовал, что его техника имеет высокие шансы повыситься в уровне досрочно. Пока Икару мысленно обдумывал дальнейший план, несколько его подчиненных вернулись. Увидев это, он закрыл панель, встал и посмотрел на них. «Ну как, что-нибудь обнаружили?» Несколько человек покачали головами. «Мы проверили всю прилегающую территорию, никто не ускользнул. А как насчет шиноби камня?» Снова спросил Икару. «Их тоже нет», — ответил один из них. Услышав это, Икару ненадолго задумался, а затем сказал: «Тогда не будем больше об этом беспокоиться, продолжайте патрулирование». «Есть, командир», — ответили они, привели в порядок тела своих павших товарищей, а затем продолжили патрулирование вместе с Икару. В мгновение ока прошло еще 3 дня. Вечером этого дня Икару отдыхал на форпосте в западных горах, когда внезапно почувствовал огромное давление, заставившее его похолодеть до костей. Он резко открыл глаза, схватил короткий меч, лежавший рядом, выскочил из палатки и, сделав несколько прыжков, оказался на большом дереве. Активировав шаринган, Икару увидел в лунном свете фигуру, окруженную темно-красной чакрой, от которой исходила жестокая аура. С первого взгляда он узнал это состояние, полутрансформация джинчурики. Сейчас в округе было только 2 джинчурики. Один – джинчурики 4-хвостого шизу, другой – джинчурики 5-хвостого хан. Икару помнил ауру Какуа внутри хана, и это была не она. Значит, оставался только один ответ – это был джинчурики 4-хвостого шизу. «Шиноби камня собираются начать общее наступление», — предположил Икару. В следующий момент действия шизу подтвердили его догадку. Джинчурики широко раскрыл рот, и в воздухе начали формироваться многочисленные голубые шары чакры и несколько фиолетово-черных шаров, которые быстро слились, образовав черный как смоль шар высокоплотной чакры. Это был не что иное, как знаменитый шар хвостатого зверя. Затем этот шар устремился вперед, направляясь прямо к позиции Икару. Хотя сказать, что он направлялся к позиции Икару, было не совсем точно, на самом деле противник целился в форпост города Фэнлю, расположенный между Икару и лагерем Шиноби Камня. Когда шар хвостатого зверя был уже готов ударить по городу, в критический момент в воздухе перед ним появилась фигура. У него были заметные желтые волосы, мягкие черты лица и голубые глаза, излучающие сильную уверенность. Кто это мог быть, если не Намика Дзимината? Икару не был удивлен его появлением. Причина проста. Еще два дня назад он узнал о его прибытии, точнее, все джонины знали, что он прибыл. Что касается цели, разве нужно спрашивать? Конечно, он пришел, чтобы противостоять джинчурике. Узнав, что Ивагакури собрала двух джинчурики для атаки на форпост Фэнлю, как могла Коноха не подготовиться? Вот и появился Намика Дзимината. Конечно, выполняя такую опасную миссию, помимо служения деревне, он, несомненно, делал это и для защиты Узумаки Кушины. Ведь по логике, если противник выставил джинчурики, то в ответ Коноха тоже должна была использовать джинчурики. Но Узумаки Кушина не пришла, значит, эту роль должен был взять на себя Намика Дзимината. Все эти мысли промелькнули в голове Икару, и он продолжил наблюдать за полем боя. В момент появления Намика Дзимината его руки начали стремительно складывать печати, а затем он надавил на пустоту, и мгновенно сформировалась огромная печать. В центре этой печати образовалась черная пространственная трещина. Это была не какая-то обычная техника, а особая техника телепортации, развившаяся из техники летящего бога грома, летящий бог грома, направленная молния. Как только шар хвостатого зверя соприкоснулся с ней, он был мгновенно ограничен некой силой, а затем Намика Дзимината через эту пространственную трещину перенаправил его на отдаленную равнину. Бабах! Раздался мощный взрыв, появился ослепительный свет. Все, кто видел эту сцену, будь то Шиноби Коноха или Шиноби Ивагакури, не могли не раскрыть рты от изумления. Сила шара хвостатого зверя не нуждалась в описании, а Намика Дзимината, способный перенаправить его, казался еще более непостижимым. Именно в этот момент все поняли, что желтая вспышка действительно прибыл на поле боя. В тот же миг собственные шиноби разразились радостными возгласами, а у вражеских шиноби в сердцах зародился страх. Как говорится, у человека есть имя, у дерева есть тень. Даже если они лично не видели Намика Дзимината в бою, но слышали о его подвигах, они все равно испытывали к нему некоторый трепет. На сегодня все. Глава 220. Буря сражения. Через несколько мгновений ударная волна достигла поля боя. И шиноби Коноха, и ниндзя деревни Скрытого Камня невольно подняли руки, защищая лица от ее мощи. Даже Икару, находившийся на западной горе, ощутил ее влияние и прищурился. Мощь этого шара хвостатого зверя была поистине ошеломляющей. Под действием Шизуни сложно было догадаться о плане деревни Скрытого Камня, воспользоваться глубокой ночью, застать Коноху врасплох и сравнять с землей город Фэнлю. К сожалению для них, бдительность шиноби Листа оказалась слишком высокой, и их замысел провалился. Такую разрушительную атаку Шизу не смог бы повторить в короткие сроки. Что касается джинчурики Пятихвостого, Хана, с его нынешним уровнем контроля над чакрой Биджу, он не мог выпустить подобную атаку, разве что полностью отдав свое тело хвостатому зверю и перейдя в полную форму трансформации. Однако в таком случае это было бы равносильно освобождению Пятихвостого, которому было бы все равно, кто перед ним, шиноби Скрытого Камня или ниндзя Коноха. Вырвавшись на свободу, он атаковал бы всех без разбора. Именно поэтому деревня Скрытого Камня не рисковала позволять Шизу и Хану полностью принимать форму хвостатого зверя. Более того, им даже не позволяли долго сражаться в состоянии полутрансформации из опасения, что они потеряют контроль, и Биджу захватит их сознание, что привело бы к настоящей катастрофе. Таким образом, джинчурики, несомненно, были мощным оружием, но до полного освобождения своей силы они не могли кардинально изменить ход сражения. По боевой мощи это было равносильно добавлению нескольких джонинов, не более того. Именно поэтому Коноха осмелилась противостоять здесь деревне Скрытого Камня, в противном случае они бы давно отступили или отправили больше элитных воинов для битвы. В атаку раздался громкий крик из рядов шиноби Камня. Хотя внезапное нападение не удалось, стрела уже была выпущена из лука, и отступать было поздно. После этого бесчисленные шиноби Камня, словно муравьи, разделились на три группы и веером устремились к форпосту Фэнлю. Одновременно с этим ниндзя Коноха начали выходить из зданий, разбиваясь на маленькие отряды и двигаясь навстречу врагу. Сражение вспыхнуло мгновенно. В считанные секунды поле боя превратилось в хаотичное месиво. В серебристом лунном свете ниндзя Камня и шиноби Коноха переплелись в смертельной схватке, Звуки ударов и боевые кличи разносились по всей территории. На западной горе Икару еще собирался наблюдать некоторое время, когда к нему неожиданно подбежал Шиноби с докладом. «Командир, группа противника приближается к нам». «С какой стороны?» – спросил Икару. «Юго-восток». Услышав это, Икару повернулся в указанном направлении. У подножия горы он увидел около 200 шиноби камня, стремительно поднимающихся вверх. Не пройдет и четверти часа, как они окажутся на вершине. Без сомнения, их цель – захватить эту стратегическую высоту. А зачем им занимать это место? Стоит помнить, что в мире шиноби смертоносное оружие – это не только хвостатые звери. Взять хотя бы чакровую пушку деревни скрытого облака, способную атаковать даже луну. Но это редкое исключение, немногие деревни могут создать нечто подобное. Однако помимо нее существует еще один вид оружия массового поражения, которым обладают все пять великих деревень, техники нападения. Так называемые техники нападения, это мощные ниндзюцу, нанесенные на свитки с помощью техник запечатывания. Затем, при необходимости, используя силу нескольких или даже десятка человек, эти техники можно активировать, и их разрушительная мощь способна сметать целые крепости. Именно так, как тогда, когда Какаши превратил Чидори в рассечение молнии, и деревня скрытого камня применила технику нападения широкого радиуса действия. Если позволить шиноби камня захватить эту высоту, они смогут атаковать город Фэнлю с господствующей позиции. Конечно, все это были лишь его предположения. Возможно, у деревни скрытого камня были и другие планы, но каковы бы ни были их намерения, он не мог просто так отдать им эту стратегически важную высоту. Поэтому Икару немедленно отдал приказ: «Сообщите всем, готовиться к бою». «Есть, командир», — откликнулся Чунин Канахи и тут же умчался выполнять поручение. Вслед за этим, все шиноби в лагере начали действовать согласно плану, рассредоточиваясь по ключевым оборонительным позициям, готовясь отразить надвигающееся нападение. На верхушке дерева Икару открыл панель и бросил беглый взгляд. Чакра 28506, 36500. Подумав немного, он начал использовать технику мистической ладони, методично расходуя чакру своего тела. Раз в 10 с лишним секунд, примерно четверть часа спустя, когда чакра в его теле снизилась примерно до 20 тысяч единиц, он наконец прекратил. Икару делал это, конечно, не потому, что у него было слишком много чакры некуда деть, а чтобы освободить место для той, которую он вскоре получит. А откуда возьмется чакра? Разумеется, от шиноби камня, штурмующих подножие горы. В глазах Икару эти люди уже превратились в инструменты, специально созданные для пополнения его запасов чакры. Конечно, на всякий случай, он не стал слишком сильно снижать уровень своей энергии. 20 тысяч единиц чакры должно хватить для противостояния большинству опасностей. Если этого окажется недостаточно, то даже несколько тысяч дополнительных единиц мало что изменит. Поэтому Икару планировал поддерживать уровень чакры в своем теле около 20 тысяч единиц в течение следующего периода, расходуя излишки при возможности. Таким образом, его техника мистической ладони вскоре должна достичь уровня 7, и к тому времени эффект усиления тела значительно возрастет. Бум! Пока Икару размышлял о будущем, внезапно раздался оглушительный взрыв, за которым последовал звон сталкивающихся ниндзя инструментов и крики сражающихся. Икару повернулся в направлении звука и увидел, что битва уже началась. Без малейшего колебания он спрыгнул с верхушки дерева и одним стремительным движением устремился к месту схватки. Едва прибыв на поле боя, он тут же увидел несколько кунаев, летящих в его сторону. Икару небрежно скользнул взглядом и мгновенно оценил их траектории. Его фигура мелькнула несколько раз, и он легко уклонился от атаки. Не останавливаясь ни на секунду, Икару продолжал прорываться в самую гущу рядов шиноби камня. В него полетело еще больше кунаев и сюрикенов. Икару продолжал уклоняться, а когда не успевал увернуться, мастерски парировал их своим коротким мечом. Сопровождаемый серией звонких дзинь-дзинь, он отразил все метательные инструменты, направленные в его сторону. Затем он пронесся сквозь передовые силы шиноби камня и оказался прямо в их тылу. Здесь было еще больше ниндзя камня, и почти не встречались шиноби листа. В мгновение ока Икару оказался в окружении. Однако он ни капли не волновался, ведь это и было его целью. Только здесь он мог действовать свободно и без ограничений. Глядя на чунинов и генинов скрытого камня, бросившихся на него со всех сторон, Икару виртуозно сложил печати, затем крутанулся на месте и выпустил изо рта сгусток яростного пламени. Это была техника огненного феникса. «А-а!» — раздались крики боли. «Отступаем! Быстрее! Осторожно!» Огненные шары, искусно управляемые Икару, точно ударили по шиноби камня, мгновенно нарушив их атакующий строй. Некоторые были напрямую поражены огненными сгустками и рухнули на землю, получив серьезные ранения. Увидев это, глаза Икару хищно блеснули. Он мгновенно оказался рядом с поверженными противниками и, применив технику поглощения чакры, схватил их. Используя раненых как живой щит от атак других ниндзя камня, он начал безжалостно извлекать их жизненную энергию. Глава 221. Ловля рыбы в мутной воде. Спустя несколько секунд Икару полностью высосал чакру из своих жертв. Когда он уже собирался продолжить и извлечь из них телесную и духовную энергию, жертвы внезапно были убиты атаками других шиноби камня. Икару лишь почувствовал, как духовная энергия в их телах мгновенно иссякла, и мысленно проворчал: «Какое расточительство!» После этого он швырнул оба тела в сторону нескольких шиноби камня, стоявших впереди. Увидев летящие в их направлении трупы, те поспешно начали уклоняться, а когда они снова твердо встали на ноги, рядом с ними словно из ниоткуда возникла чья-то фигура. Прибывший был никем иным, как Икару. Используя два трупа как прикрытие и воспользовавшись тем, что внимание шиноби камня было отвлечено, он выполнил технику телесного мерцания и появился в самой гуще противников. Вихрь крепкой силы Канахи. Икару стремительно поднял правую ногу и выполнил мощный вращающийся удар с разворота, сбив с ног всех окружающих врагов. Повышение характеристики телосложения не только увеличивало его теоретический предел чакры и скорость ее восстановления, точно так же стремительно росли и его физические данные. Даже без целенаправленных тренировок его сила и скорость уже превзошли большинство джонинов. Именно поэтому один его вихрь крепкой силы Канахи оказался ничуть не слабее результата упорных многолетних тренировок других джонинов. Окинув быстрым взглядом поверженных противников, Икару моментально выбрал среди них двоих с наибольшим количеством чакры. Затем, дважды применив мгновенное перемещение, он схватил обоих и, используя уже опробованный прием, применил технику поглощения чакры. Одновременно он высасывал их энергию и использовал своих жертв в качестве живого щита для защиты от атак других шиноби камня. В процессе эти двое пытались сопротивляться, но Икару с легкостью подавил все их попытки. Извлечение 1000 единиц чакры в секунду, честно говоря, не оставляло им особого пространства для сопротивления. За один вдох-выдох чакра в их телах полностью иссякла. Чем они могли сопротивляться? К тому же, вокруг еще были атаки от других шиноби камня. Через несколько секунд оба погибли. Икару с легким сожалением отбросил трупы в сторону, собираясь продолжить операцию, когда внезапно один джонин скрытого камня ринулся в атаку с недалекого расстояния. Учиха окинул его оценивающим взглядом, затем посмотрел на растущее количество шиноби камня, собиравшихся вокруг, и ощутил почти переполнявшую его тело чакру. Подумав мгновение, он решил не задерживаться и одним мощным прыжком устремился вглубь леса. Джонин скрытого камня, прибыв на место, проводил взглядом удаляющуюся спину Икару, для вида швырнул несколько кунаев, но преследовать явно не собирался. Учиха Икару был одним из тех, кого деревня поименно назвала в списке лиц, требующих особого внимания в этой битве, поэтому джонин, естественно, знал его. Но именно поэтому он и не осмеливался опрометчиво бросаться в погоню. Он прекрасно понимал силу этого противника: если не сумеешь догнать, то еще ладно, но если действительно догонишь, то один на один у него не было ни единого шанса. К тому же, кто знает, не устроена ли засада в том направлении, куда ушел противник. Поэтому, взвесив все факторы, Сикау решил отказаться от преследования. В конце концов, задача, поставленная ему деревней, заключалась в захвате этой высоты. Что же касается Учихи Икару, кто хочет преследовать, пусть тот и преследует. Он сам не собирался так рисковать. Только вот, почему он решил прорваться через передовые отряды и атаковать? С недоумением размышлял Сикау, начиная расспрашивать присутствующих шиноби камня о недавних событиях и попутно проверяя трупы на земле. К сожалению, все четверо были убиты своими же шиноби камня, а в той напряженной ситуации убитые не успели сообщить о том, что их чакра была высосана. Поэтому после проверки и опросов Сикау так ничего и не обнаружил. Однако можно было предположить, что если Икару продолжит действовать так же, то факт поглощения им чакры рано или поздно раскроется. Икару был к этому морально готов. Если шиноби камня узнают, ничего страшного, максимум будут его остерегаться, создавая небольшие проблемы для поглощения чакры. Аконоха, во-первых, неизвестно, дойдет ли эта информация до нее, а во-вторых, даже если дойдет, ничего особенного. В конце концов, это не такое уж серьезное дело. Пока он не нападает на своих, никто не станет создавать ему проблемы из-за этого. Поэтому поглощать чакру он все равно продолжит. В лесу Икару наконец остановился. Убедившись, что Сикау не преследует его, он не стал убегать слишком далеко. Сейчас, находясь между деревьями, благодаря мощной наблюдательной способности Шарингана, он еще мог смутно различать шиноби камня сквозь просветы в лесной чаще. Слегка успокоив дыхание, Икару без колебаний тут же начал применять технику мистической ладони, расходуя накопленную чакру. На этот раз потребовалось целых 20 с лишним минут, чтобы снизить уровень чакры в его теле до 20 тысяч единиц. Открыв панель мастерства, Икару увидел, что его техника мистической ладони поднялась с уровня 6, 7834, 10 тысяч, до уровня 6, 7945, 10 тысяч, мастерство увеличилось на 111 единиц. При таком темпе, если он проделает это еще раз 20, поглотив в общей сложности 300 тысяч единиц чакры, то сможет повысить технику до 7 уровня. 300 тысяч единиц чакры – это не мелкая задача, пробормотал Икару, закрывая панель. Затем, тщательно скрыв свою ауру, он снова начал подкрадываться к отрядам шиноби камня, находившимся позади. Что касается сражения впереди, согласно его оценке сил обеих сторон, в ближайшее время вряд ли определится победитель, так что беспокоиться ему особо ни о чем. Вскоре он снова приблизился к шиноби камня. Улучив момент, Икару стремительно атаковал, и после короткой суматохи в очередной раз покинул поле боя. Сикау, глядя на 5 новых трупов на земле, не мог скрыть крайнего недовольства на лице. Да, Икару снова выбрал именно тот участок боя, за который отвечал Сикау. Ничего не поделаешь, кто виноват, что противник такой трусливый. Как гласит пословица, выбирай хурму помягче. Раз уж противник не осмеливается преследовать его, то он, конечно, должен стричь эту овцу до последней шерстинки. Икару был очень уверен в своих силах и понимал, что, атакуя шиноби камня в других секторах, он, скорее всего, тоже сможет благополучно скрыться. Но, зачем выбирать сложный режим, если есть простой? Более того, чакра, потраченная в бою, тоже чакра. Даже если количество невелико, он не хотел тратить ее впустую. Таким образом, в течение следующих 1,5 часов Икару еще 3 раза совершал внезапные атаки на участок, за который отвечал Сикау, поглотив в общей сложности чакру у 14 чунинов и генинов скрытого камня. С учетом добычи после 2-й атаки, он получил уже 65 тысяч единиц чакры, выполнив 1/5 своего плана. Однако дальнейшая стрижка овец становилась все труднее. Дело не в том, что Сикау стал бдительнее, а в том, что подчиненные ему шиноби камня почти все погибли, стричь уже было практически некого. Наблюдая сквозь просветы между деревьями за Сикау, отчаянно сражавшимся на поле боя, Икару решил напоследок провернуть еще одно крупное дело. Осторожно приблизившись к краю поля боя, он выждал удачный момент. Вжух-вжух-вжух. Несколько кунаев со свистом полетели, целясь в различные уязвимые точки на спине Сикау. Однако тот, словно имея глаза на затылке, одним плавным движением увернулся от атаки. Более того, он тут же освободился от противостояния с джонином Канахи впереди и устремился прямо к скрывавшемуся в стороне Икару. Увидев это, Икару слегка удивился. Похоже, он не ожидал, что противник отреагирует так быстро. Но тут же собрался и решительно двинулся навстречу. Хотя внезапная атака не удалась, прямого столкновения он не боялся. Глава 222. Стратегическое отступление. Дзин. Чистый звон столкнувшегося металла разрезал воздух. Икару взмахнул коротким мечом, точно блокировав брошенные Сикау куной. Поначалу он думал, что они останутся в таком положении какое-то время, но, неожиданно, Сикау отступил сразу после соприкосновения оружия. Противник, воспользовавшись противодействующей силой от лезвия, развернулся и, не оглядываясь, устремился к другому участку битвы. Весь процесс был настолько плавным и отточенным, без малейшего промедления, что Икару впал в ступор. Только что этот противник казался таким грозным, что Икару был уверен, тот собирается вступить с ним в жесткую схватку. Он даже успел мысленно приготовиться к серьезному сражению. И это все, над головой Икару невольно возник огромный мысленный знак вопроса. Однако нужно отдать должное, обмануть сильную проницательность Шарингана, не позволив ему сразу распознать истинные намерения, было настоящим мастерством со стороны противника. Покачав головой, Икару не стал преследовать сбежавшего шиноби, а вместо этого переключил внимание на выживших чунинов и генинов скрытого камня, находившихся поблизости. После стратегического отступления их командира Джонина эти бойцы явно оказались в полном замешательстве и, казалось, были готовы в любой момент обратиться в бегство. Сосредоточенный взгляд Икару стал той последней соломинкой, что переломила хребет верблюду. Будучи свидетелями его недавней жестокости, никто из них не осмеливался противостоять ему. Поэтому, как только Икару направил на них свой взор, они мгновенно дрогнули, бросили своих противников и разбежались в разные стороны. Увидев это, Икару не стал тратить время на слова. Его фигура мелькнула молнией, и он, словно фермер, собирающий цыплят, схватил нескольких беглецов подряд, быстро высосав всю их чакру. Ощущая, как тело наполняется до краев энергией, Икару под предлогом поиска врагов отыскал укромное место и потратил около 20 минут, чтобы преобразовать примерно 16 тысяч единиц чакры в очки мастерства для техники мистической ладони. Закончив с этим, он снова ринулся в бой, прибыв на другой участок, где шло ожесточенное сдерживающее сражение. Без вмешательства Икару ситуация здесь оставалась крайне напряженной. Он не стал медлить, выбрал удачный момент и атаковал. В мгновение ока Икару обезвредил нескольких чунинов и генинов скрытого камня, а затем применил технику поглощения чакры. Действуя обеими руками, за считанные секунды, менее 10, он высосал всю их энергию. В итоге, прежде чем командир Джонин противника успел прибыть на место, Икару уже избавился от преследователей и бесследно исчез с поля боя. Конечно, не все шиноби камня были такими трусами, как Сикау, но какими бы агрессивными они ни были, никто не осмеливался преследовать Икару в одиночку в глубине леса, потому что это было бы не проявлением храбрости, а чистым самоубийством. Именно пользуясь этим преимуществом, Икару неоднократно менял позиции, появляясь то тут, то там, и раз за разом добивался успеха. Незаметно для себя он уже накопил более 160 тысяч единиц чакры, а очки мастерства техники мистической ладони достигли впечатляющего уровня 6, 9 120 10 тысяч. Теперь, если он сумеет получить еще 130 тысяч единиц чакры, его техника мистической ладони успешно перейдет на следующую ступень развития. Когда Икару уже собирался продолжить свои усилия и решительно собрать необходимую чакру, произошло нечто неожиданное. Деревня скрытого камня внезапно отвела войска. Не только с их участка, шиноби камня, атаковавшие гору на севере, и те, кто осаждал город Фенлю внизу, тоже все отступили единым фронтом. Стоя на верхушке высокого дерева и вглядываясь в слабый утренний свет, Икару наблюдал за организованно отступающими внизу шиноби камня. Он прекрасно понимал, что эта битва еще далека от своего завершения. Очевидно, что прошлой ночью деревня скрытого камня мобилизовала все имеющиеся силы, намереваясь захватить их одним сокрушительным ударом. К несчастью для них, неожиданное появление Намика Дзимината полностью разрушило их амбициозные планы. Теперь, после нескольких часов ожесточенных боев во второй половине ночи, они наконец осознали реальность и поняли, что поставленная цель недостижима. Поэтому и выбрали тактическое отступление. Можно с уверенностью предположить, что в ближайшем будущем таких масштабных лобовых атак больше не будет. Если только деревня скрытого камня не задастся целью уничтожить их одним сокрушительным ударом, то для ниндзя атаки малыми мобильными отрядами всегда будут эффективнее, чем наступление большими неповоротливыми силами. Но, несомненно, это создавало серьезные неудобства для Икару с точки зрения получения чакры. При таком развитии событий доля опытных джонинов в отрядах шиноби камня резко возрастет, и хотя это не представляло для него непосредственной угрозы, добиться легкого успеха, как прошлой ночью, становилось практически невозможно. Впрочем, на повышение уровня техники мистической ладони это существенно не повлияет. Всего-то 130 тысяч единиц чакры, даже без дополнительного пополнения извне, полагаясь только на собственные способности к восстановлению, ему потребуется максимум чуть больше 3 дней, чтобы накопить необходимый объем. совершенно ни о чем беспокоиться. А что касается дальнейших планов, время покажет. Действовать придется по обстоятельствам. Понаблюдав еще какое-то время за отступающим противником, Икару отвел взгляд, легко спрыгнул с верхушки дерева и быстрыми движениями вернулся в лагерь. Передав работу по подсчету потерь другим джонинам, он направился прямиком к месту, где разместили раненых. Там он принялся использовать свои медицинские техники, старательно исцеляя пострадавших товарищей и попутно зарабатывая драгоценные очки мастерства для техники мистической ладони. Утро пролетело незаметно, хотя деревня скрытого камня и отступила, никто со стороны Конохи не позволял себе расслабиться ни на минуту. Все оставались в состоянии крайней бдительности, готовые в любой момент вступить в новое сражение. Как показали дальнейшие события, их осторожность была более чем оправдана. Едва закончилось утро, как деревня скрытого камня снова начала наступление. Выбор противника оказался именно таким, каким его предполагал Икару. Они сформировали множество небольших мобильных отрядов и начали скоординированную атаку на форпост Фенлю. В ответ на это Коноха также не стала отсиживаться в обороне за укреплениями, а выслала свои собственные малые отряды навстречу шиноби камня. На этот раз все поле боя расширилось до 5 километров в диаметре, сражения вспыхивали повсюду, обстановка становилась все более напряженной и жестокой. У деревни скрытого камня было значительное численное преимущество, что позволяло им часто создавать ситуации, где многие атаковали немногих. Однако, несмотря на меньшую численность, средняя боевая мощь шиноби Конохи заметно превосходила возможности шиноби камня. Поэтому, даже сражаясь меньшими силами против превосходящего противника, они часто достигали сопоставимых результатов. Так ситуация на поле боя постепенно зашла в стратегический тупик. Теперь оставалось только испытывать выносливость друг друга, наблюдая, какая сторона первой не выдержит напряжения этого затяжного противостояния. Незаметно пролетело несколько долгих часов. Уже приближался вечер, когда ожесточенные бои наконец начали утихать. Истощенные до предела ниндзя обеих противоборствующих сторон медленно возвращались в свои базы, спеша восстановить силы перед новыми испытаниями. На западной горе Икару также пережил несколько крайне ожесточенных сражений, но, к своему глубокому разочарованию, не смог получить столько чакры, сколько рассчитывал. Причины были очевидны. Во-первых, его тело физически могло вместить лишь ограниченное количество чакры, а бои следовали один за другим с такой частотой, что у него просто не оставалось времени на полноценное усвоение уже полученной энергии, не говоря уже о поглощении новой. Во-вторых, деревня скрытого камня явно начала ему намеренно противодействовать. Похоже, противник уже точно знал о его способности поглощать чужую чакру, поэтому во время боя специально следил за малейшими проявлениями этой техники. Как только они замечали, что Икару готовится активировать поглощение, то немедленно либо убивали своих же пленных шиноби камня, либо применяли мощные техники, чтобы сорвать его действия. В общем, делали абсолютно все возможное, чтобы он не мог спокойно получить столь необходимую ему чакру. Это безмерно раздражало Икару, но хуже всего было осознавать, что он ничего не мог с этим поделать. Джонины, с которыми ему приходилось сталкиваться, теперь как минимум действовали слаженными парами. В такой ситуации, если бы он не задействовал всю свою силу, то не смог бы одолеть их. А если бы он решил использовать свою полную мощь, это неизбежно привлекло бы на помощь других джонинов скрытого камня, находящихся поблизости, и он все равно не смог бы завершить бой победой. В общем, ситуация складывалась крайне неприятная и тупиковая. К счастью, его собственная сила была достаточно велика, и потому не требовалось беспокоиться о своей безопасности. Он решил просто выжидать, действуя по обстоятельствам и не форсируя события. В конце концов, время работало на него. Попутно он мог продолжать зарабатывать очки мастерства для своей техники меча, что тоже было немаловажно для дальнейшего развития. Глава 223. Операция по обезглавливанию солнца медленно скрывалась за горизонтом, уступая место восходящей луне. Незаметно пролетели три дня кровопролитного противостояния, в котором шиноби Конохи и ниндзя скрытого камня наносили друг другу тяжелые потери, но ни одна из сторон так и не смогла добиться решающего преимущества. Деревня скрытого камня обладала двумя смертоносными оружиями, джинчурики четыреххвостого и джинчурики пятиххвостого, но не осмеливалась полностью высвободить их силу. В свою очередь, Намика Дзимината, хоть и имел способность нанести огромный урон шиноби камня, был вынужден сдерживаться, чтобы держать под контролем этих двух джинчурики. Ситуация зашла в тупик, и теперь обе стороны искали способ прорвать эту блокаду. В одном из конференц-залов города Фэнлю собрались все Джонины Канахи, чтобы обсудить план действий на ближайшее время. Первым взял слово Амура Юита, докладывая о результатах и потерях за последние три дня. «Господа, за последние три дня мы, Икару эти подробности были не особенно интересны». Слушая доклад, он перевел взгляд на Намика Дзимината, сидевшего напротив за столом. Это был первый раз, когда он оказался так близко к нему. За последние три напряженных дня у Икару не было возможности вернуться на нижний форпост, поэтому личная встреча с Мината все откладывалась. Что касается времени перед началом войны, он, конечно, знал о прибытии Намика Дзимината на форпост, но для сохранения секретности тот не показывался публично. Лишь Амура Юита проинформировал Джонинов о его присутствии. Так что, строго говоря, это действительно была их первая встреча. Нельзя было не заметить, что по сравнению с холодной и отстраненной аурой Орочимару, элегантные и сдержанные манеры Мината производили гораздо более благоприятное впечатление. При таком раскладе становилось понятно, почему позже, когда выбирали четвертого Хокаге, он смог обойти Орочимару. Хотя здесь, безусловно, сказалось и влияние Сарутоби Хирузина, но в целом все просто больше поддерживали Намика Дзимината. Похоже, Мината заметил, что Икару наблюдает за ним, и тоже обратил на него внимание. Когда их взгляды встретились, Намика Дзимината подарил ему мягкую улыбку и слегка кивнул в знак приветствия. Икару ответил таким же легким кивком, а затем отвел взгляд. Возможно, во время нападения Девятихвостого стоит подумать о том, чтобы сохранить ему жизнь, задумался Икару. Таким образом, напряженность между кланом Учиха и деревней значительно уменьшится, а если после этого действовать правильно, то нельзя исключать возможность превращения вражды в мирное сосуществование. Хотя Икару не испытывал особой привязанности к клану Учиха, но все же носил их имя и получил немало благ, поэтому был готов помочь в меру своих возможностей. Зная характер Намика Дзимината, можно было не сомневаться, что став Хокаге, он определенно не стал бы намеренно обострять конфликт. С помощью Учихи Шисуи, члена клана с относительно здравым мышлением, который мог бы выступить посредником и убедить Намика Дзимината изменить некоторые дискриминационные политики деревни, отношения между сторонами, скорее всего, улучшились бы. А дальше, можно будет положиться на силу времени, чтобы постепенно сгладить противоречия. Конечно, пока это была лишь идея, и будет ли она реализована, зависело от того, насколько сильным Икару станет через год. Как говорится, по одежке протягивай ножки. Если у него не будет достаточной силы, то он не станет рисковать, вмешиваясь в судьбу Намика Дзимината. В худшем случае, когда клан Учиха будет на грани уничтожения, он одним ударом прикончит Учиху Итачи, время еще терпит. Что, ты спрашиваешь, что делать, если даже тогда силы будет недостаточно? В таком случае Икару мог сказать только одно, смерть будет заслуженной. Если даже с помощью панели мастерства к тому времени он не обретет подавляющую силу, это будет означать лишь то, что он расслабился. В такой ситуации, даже если он погибнет от рук Учихи Итачи и Учихи Обито, винить будет некого, кроме себя. Что касается спасения Намика Дзимината или клана Учиха и изменения сюжета. Но с момента его появления в этом мире сюжет уже изменился, разница лишь в заметности этих изменений. Пока его сила продолжает расти, изменение сюжета неизбежно. В конце концов, это сверхъестественный мир, где сила принадлежит личности, и чем сильнее человек, тем естественнее он влияет на мир вокруг себя. Если только Икару не изолирует себя и не прекратит общение с людьми, он определенно повлияет на сюжет, но зачем ему себя ущемлять? Если у него есть сила, то именно другие должны приспосабливаться к нему, а не наоборот. Так называемое терпение нужно лишь для того, чтобы однажды больше не терпеть, а страх перед изменением сюжета никогда не был образом мышления сильных. Икару не собирался плыть по течению, он хотел вести за собой. Что интересного в одном клочке земли мира Шиноби? Вселенная настолько огромна, что при наличии способностей каждая из пяти великих деревень могла бы занять по целой планете. Можно только сказать, что их ограниченный кругозор сдерживал их образ мышления. Имея такую удивительную способность, как чакра, они все еще дрались в этой грязи за скудные ресурсы, просто смешно. Икару стремился, обретя абсолютную силу, направить взгляд мира Шинаби к звездам. В конце концов, их цель – звезды и море. Джонин Икару, что вы думаете об этом плане? Голос Амура Юита внезапно вернул Икару к реальности. Сначала Икару застыл, затем быстро восстановил в памяти информацию, которую его уши автоматически пропустили, и после короткого размышления кивнул. «У меня нет возражений». Услышав это, Амура Юита удовлетворенно кивнул. «Хорошо, тогда решено. Сегодня вечером Джонин Икару возглавит отряд, который проникнет в лагерь скрытого камня, а ты, Минато, подготовишься с людьми для поддержки». После доклада Амура Юита о потерях форпоста за последние 3 дня, все обсудили и выработали стратегию под названием «Операция обезглавливания». Для выполнения задания требовался мастер уровня Икару, который поведет отряд джонинов, проникнет в лагерь Шиноби Камня, найдет их штаб, а затем вызовет Нами Кадзи Минато с людьми, чтобы непосредственно осуществить ликвидацию противника. К тому времени остальные начнут атаку на Шиноби Камня с внешней стороны, обеспечивая прикрытие для отступления группы. Хотя эта миссия была связана с определенным риском, но уверенный в своих способностях Икару, после непродолжительных раздумий, согласился. Что касается Нами Кадзи Минато, у него тем более не было возражений, не говоря уже о том, что его задача была не такой опасной, как у Икару. Одно лишь наличие техники летящего бога грома давало ему достаточно уверенности, чтобы углубиться в опасную зону. «Без проблем, я буду готов», — сказал он после согласия Икару и, достав из сумки с инструментами трехконечной куной, передал его Икару. Икару взял особый куной и внимательно его рассмотрел. На рукояти была обернута печать с 4 иероглифами. «Меч любви ниндзя». Икару знал, что это и есть формула техники летящего бога грома Нами Кадзи Минато. В отличие от узора второго Хокаге Синджу Табирамы, формула Минато представляла собой именно эту строку текста, которая также была печатью чакры. Как только Икару активирует печать, Нами Кадзи Минато сможет это почувствовать. Тогда, использовав технику летящего бога грома, он мгновенно сможет привести с собой подкрепление. Можно сказать, что вероятность успеха этого плана была чрезвычайно высока, и именно это было причиной, по которой Икару был готов рискнуть. Глава 224. На новый уровень и в стан врага ночь накрыла город Фэнлю. В форпосте Икару завершил очередную тренировку техники мистической ладони. В этот момент его посетило внезапное озарение, он почувствовал, как его понимание техники стало значительно глубже. Это знакомое ощущение безошибочно подсказывало ему, что навык должен был повыситься в уровне. Он тут же открыл системную панель и бегло просмотрел ее. Как и ожидалось, его техника мистической ладони поднялась с ЛВ-6 до ЛВ-7. Это был второй навык после техники отражения сердца, достигший 7 уровня, и его эффективность по сравнению с предыдущим значительно возросла. Икару мысленно отметил, что во всем мире Шиноби вряд ли найдется много людей, владеющих этой техникой лучше, чем он. Теперь, сталкиваясь с внешними ранениями, если они не были слишком серьезными, он мог легко излечить их, не истощая жизненную силу пациента. Как известно, подавляющее большинство медицинских техник, включая технику мистической ладони, осуществляют лечение путем стимуляции деления клеток цели. Однако эти деления ограничены природой, и чрезмерная стимуляция истощает жизненный цикл клеток, что в конечном итоге сокращает общую продолжительность жизни человека. Но на 7 уровне эта проблема была успешно устранена. Дело не в том, что техника теперь могла увеличивать количество возможных делений, скорее, она позволяла, расходуя больше чакры, оптимизировать целебный эффект после каждого деления. Таким образом, естественным образом уменьшалось количество клеточных делений, необходимых для заживления ран, что снижало общее истощение жизненных сил, и это было лишь одним из улучшений. Помимо целебного эффекта, ценное для Икару усиление собственного тела также вышло на новый уровень. Сконцентрировавшись, он сложил печати руками и снова применил технику. В тот же миг он ясно ощутил, что чакра стихии Ян, которую он концентрировал, стала значительно чище, чем раньше. Икару направил эту чакру, чтобы она циркулировала внутри его тела, следуя по меридианам, проникая в различные ткани и органы. Его охватило такое приятное ощущение, что он не смог сдержать легкий стон удовольствия. Спустя 3 минуты Икару открыл глаза и произвел мысленные расчеты. При такой силе усиления примерно через 8000 повторений его тело должно накопить достаточную базу для трансформации. Каждое использование техники мистической ладони требовало 150 единиц чакры, а на 8000 повторений уходило целых 1200 единиц. Сейчас он восстанавливал 42000 единиц чакры ежедневно, а значит, даже без дополнительной подпитки, чуть меньше месяца потребуется, чтобы его тело завершило эволюцию. Когда это произойдет, характеристика телосложения увеличится с 13 до 14 пунктов, и тогда он сможет попытаться пробудить Мангекё Шаринган. А если бы удалось получить дополнительную чакру, этот срок можно было сократить еще больше. От этих мыслей Икару охватил жар нетерпения. Ему безумно хотелось немедленно найти нескольких шиноби камня и выкачать из них всю чакру до последней капли. Спокойно, спокойно. Он несколько раз похлопал себя по щекам, заставляя успокоиться. Хотя перспектива захвата шиноби камня была чрезвычайно соблазнительной, даже если бы он прямо сейчас получил все необходимые 1200 единиц чакры, это было бы бесполезно. Ему требовалось время на усвоение. Икару подсчитал, что при частоте в один раз каждые 3 минуты, с 4-часовым отдыхом в день, ему понадобится как минимум 20 дней для завершения эволюции. В таком случае его ежедневные затраты чакры составят 60000 единиц, и вычитая собственное восстановление в 42000, ему примерно потребуется дополнительно 18000 единиц. Немало, но и не критично много. Поэтому торопиться не было необходимости. Более того, в скором времени ему предстояло выполнить задание по проникновению в лагерь врага, где уж тут искать время для захвата каких-то шиноби камня. Эти дела придется отложить на потом.